Глава 10. Планета Пранавар. Хайдол. Призывной пункт. Шонек! Начальник уголовного отдела полицейского участка центрального района Хайдола был не в духе. Его молодая любовница требовала денег все больше и больше. Он не мог свою зарплату тратить на певичку из ресторана. Семья для него это было святое. Еще бы, дочка начальника управления кадров полиции города. «Выше кадров только солнце и дыры», — говорил ее папаша. «Смотри у меня, попробуй только обидеть мою Ангу». Он не обижал. Все, что зарабатывал, отдавал ей. Но Анга состарилась и потеряла былую свежесть и привлекательность. Кожа лица пожелтела, как лист дерева осенью. У нее болели зубы, и изо рта отвратительно пахло. Он нашел любовницу, молодую, яркую и требовательную. Теперь денег катастрофически не хватало. Он обложил данью своих подчиненных. «Хочешь нормально работать — тащи мзду». «Где ее взять? Сам думай, иначе вылетишь со службы». «Знаю, мерзавцы», — говорил он один на один с подчиненными, «что вы собираете деньги с торговцев и лавочников, а раз собираете, то делитесь, чтобы я прикрывал ваши темные делишки». И подчиненные делились. «Я здесь, ваша почтительность». Юберпол буквально влетел в комнату и вытянулся в струнку. «Шонек, кто у нас сидит?» «Два насильника, ваша почтительность, один убийца и три фальшивомонетчика, а также один антисоциальный элемент без документов, короче, бродяга». «Что за насильники?» «Поймали при облаве. Два дурня, что полезли на девку, а их застукал папаша. Они жениться на девке не захотели и скрылись. Он в отместку заставил дочь написать заявление о изнасиловании», — усмехнулся Юберпол. «Не из нашего района». «Ты их уже оформил?» «Нет, ваша почтительность, приказа не было. Только посмотрел по базе преступлений против личности и обнаружил, что на них возбуждено уголовное дело». «Значит, не оформил», — уточнил начальник отделения. «Это хорошо. Посади насильников в скотовозку и продай конторе по найму солдат. Только сделай это быстро. Себе возьмешь 1/10 от суммы их контракта. Остальное мне. Понял?» «Понял, ваша почтительность», — радостно оскалился Юберпол. «Такое они проворачивали с начальником уже не раз. Может, еще и бродягу продадим? Я оформлю его как отпущенного после внушения». «Ну, давай и бродягу», — махнул рукой начальник. Дверь нашей камеры заскрипела. На пороге появился знакомый нам полицейский. «Эй!» — крикнул он. «Вы, двое убогих, на выход!» Мы поднялись и пошли на выход. «Видишь, время, которое ты хотел выиграть, нам не помогло», — буркнул Жуль. «Не разговаривать!» — прикрикнул полицейский. «Или еще горячих хотите?» Нас вывели под конвоем двух полицейских, посадили в автозак и повезли. Жуль ехал молча, понурив голову. Весь его вид говорил: для него жизнь уже закончилась. Мы проехали полгорода, судя по времени, сколько нас везли, и авто остановился. Дверь со скрипом давно не смазанных петель открылась, и в узком проеме солнечного света появился военный, одетый в камуфлированный комплект одежды и с пистолетом на боку в открытой кобуре. Это был не пистоль Жуля, а настоящий многозарядный огнестрел. «Добровольцы, вылазь!» — приказал он. Мы, щурясь от яркого солнца, вылезли. На нас были наручники. «Добровольцы?» — прошептал Жуль и последовал за мной. Открылась отдельная камера автозака, и оттуда вышел третий арестант, грязный и вонючий. «Вон открытые двери ангара», — лениво показал рукой военный. «Следуйте туда». Я быстро огляделся. Находились мы в небольшом дворе, окруженном высоким забором. Сверху забора были видны мотки колючей проволоки. Мы под охраной все тех же полицейских пошли в ангар. Там нас распихали по разным комнатам без окон и мебели. Вскоре открылась дверь, и меня позвали. «Выходи», — приказал все тот же военный. Он провел меня в другой кабинет, и там за обычным столом сидел пожилой лурк, тоже в военной форме. «Садись», — указал он на стул напротив. Я сел, ожидая продолжения. «Итак, молодец», — начал он без всяких прелюдий, — «ты осужден за насилие над девушкой. Тебе вынесли приговор 10 лет каторжных работ, но, учитывая милость наших владык, срок сокращен до года службы в доблестных вооруженных силах империи. Что скажешь?» Я не знал о приговоре и был крайне удивлен, когда только успели. «Скажу, что рад служить в доблестных вооруженных силах», — ответил я. «Да», — удивился военный. «Это хорошо. Тогда назови свое новое имя и фамилию. В армии, сынок, ты уже не насильник с криминальным прошлым. С ним покончено. А новый лурк. Уважаемый. Понял?» «Понял. Записывайте. Изя Кауф с Идифа». Я не спорил, понимая, что это все бесполезно. Единственное, чего я хотел, это отправиться на Южный фронт, где кочевал мой сундук. «Надо же, с Идифа!» — записывая мои данные в анкету, произнес военный. «Сколько лет?» 20. «А выглядишь моложе», — он окинул меня равнодушным взглядом. «Какую специальность имеешь?» «Повар». «Ха, повара нам не нужны. Пойдешь в разведку», — произнес он и стал заполнять следующие графы самостоятельно. «Ну вот, все готово. Подпиши». Он подвинул мне лист. Я мазанул закорючку и посмотрел на своего собеседника. Тот забрал лист, убрал в папку и спросил. «Просьбы есть?» «Есть», — живо ответил я. «Можно нас с братом отправить на Южный фронт?» «А мы только туда и набираем, сынок», — ответил военный и крикнул. «Золидер, забирай рекрута и тащи следующего». Я поднялся, не ожидая команды убраться, и на выходе встретил Жюля. Был он немилосердно избит, с опухшим лицом и синяками по голым рукам. Рукав его одежды был оторван. Он не глядел на меня, прошел в кабинет и, пошатываясь прямиком, направился к столу. «А этот что, служить не захотел?» — спросил военный, сидящий за столом. «Да, штабфюртер. Требовал адвоката». «Ну, мы его к адвокату и подселили», — ухмыльнулся провожатый. Тот быстро проконсультировал клиента, и он стал сговорчивым. «Да, адвокат свое дело знает», — проговорил мне в спину довольный штабфюртер. И за мной закрылась дверь. «Я что, предоставлен сам себе?» – удивленно подумал я, оглядываясь. Никого в коридоре не было, но стоило мне сделать шаг, как появился еще один военный. Низенький, толстенький и розовощекий, как поросенок. «Рекрут!» – тоненько, но стараясь говорить командным голосом, пропищал он. «Следуй за мной! Баня, обработка и переодевание!» Я пожал плечами. «За тобой так за тобой!» Я ни о чем не жалел. Вернее, жалел об одной своей вещи, своей сумке, что осталось в полиции. «Слышь, военный!» — обратился к розовощекому. «Заработать хочешь? Отвалю сотню дериков!» — соблазнял я его. Его поросячьи глазки блеснули. «Что надо делать?» «Полицейские уехали?» «Нет еще». «А что?» «У них моя сумка осталась, а в ней спрятано кое-что». Поросенок фыркнул. «Нашел, что вспомнить. Если что и было спрятано, то давно нашли». «Эй, не скажи», — отозвался я. «Тот, кто умеет прятать, всегда спрячет. Достань ее мне, и я дам тебе 100 дериков». «Ну, посмотрим, что можно сделать», — проговорил он с недоверием, потоптался, решая, как ему поступить, и когда жадность взяла верх, пригрозил. «Если обманешь, смотри». «Мало не покажется». Он вышел и вернулся довольно скоро. Со злобным взглядом кинул мне сумку. «Твоя?» — спросил он. Я довольно растянул рот до ушей. «Моя». Засунул руку и достал 2 бумажки по 50 дериков. Как фокусник развернул кулак и увидел обалдевшее лицо военного. «Но там ничего не было», — «Я сам проверял», — пробормотал он. Выхватил купюры и стал их рассматривать. «Надо же! Настоящее!» — возликовал он. «Как это у тебя получается?» «А это секрет». «Ясно. Шулер!» — сделал свой вывод поросенок. Я отговариваться не стал. К моему удивлению, полицейские захватили мою сумку. Они пошарились в ней, вытащили монеты, а сумку отдали. Почему? Я не знал. Я не понимал такой щепетильности. «Проходи в камеру», — приказал толстячок и пояснил. «На обработку. Еще не хватало в шеи занести на корабль». В камере меня обдало газом. «Не дыши!» — с запозданием крикнул военный. Я затаил дыхание, вдохнув вонючий газ. И увидел отвращение Лиана, который брезгливо посмотрел в кружку и обреченно приложился к ней. Газ вскоре исчез, будучи всосанной вентиляцией. «Дыши!» — услышал я команду поросенка. «Специально, наверное, поздно подает команду», — подумал я. «Издевается». Дальше я прошел в душевую. Там меня сначала обдало мыльной пеной, потом струями горячей воды. И под окрик толстяка «Не задерживаемся, рекрут!» вышел в раздевалку. На скамье лежал комплект обмундирования. Я взял куртку и хмыкнул. «Хм, Б.У. Бывшее в употреблении». «Слышь, военный!» — обернулся я к толстячку. «Давай новый комплект». «Еще чего!» — искренне возмутился тот. «Тебя в подразделении, куда ты прибудешь, переоденут в обмундирование по роду войск. Зачем тебе новый комплект?» «А затем», — ответил я, — «что положено». «Ха-ха! Шутник!» — рассмеялся поросенок, и щеки его запрыгали, как холодец. «Что тебе положено, на то положено. Понял?» «Понял», — спокойно ответил я, и, понимая, что хуже уже не будет, схватил толстяка за шиворот и под его удивленные и возмущенные крики без труда закинул в камеру обработки. Закрыл дверь, запустил газ, нажав кнопку «Обработка». Подождал и крикнул «Не дыши!» Нажал кнопку «Вытяжка» и крикнул «Дыши!» Открыл дверь камеры, и оттуда вывалился красный, с вытаращенными глазами, мой провожатый. Он на четвереньках пополз прочь. «Куда?» Я его схватил вновь за воротник и вновь встряхнул. «Ну, что? Ты мне и брату новые комплекты сделаешь?» «Я тебя!» — засипел он и попытался кулачком двинуть мне по лицу. «Не понял, значит», — улыбнулся я и зашвырнул толстяка обратно в камеру. Повторил операцию и открыл дверь. «Ну, что? Понял? Что мне положено?» — спросил я. «Тьфу, понял, понял», — закашлялся он. «Сейчас принесу». Так я ему и поверил, но сказал вслед: «Неси». Вскоре он вернулся с тем военным, что встречал нас у автозака. Тот глянул на меня и спросил: «Этот, что ли, бунтует?» «Этот», — подпрыгивая от нетерпения, пропищал толстячок. Его напарник достал дубину и направился ко мне. Он шел молча, с явным намерением отделать меня дубиной. Привыкший к безнаказанности, он и не помышлял о сопротивлении рекрута. Я подождал, когда он замахнется своей дубиной, быстро оказался за его спиной. Отобрал дубину и пинком под зад швырнул в камеру. Затем молниеносно ухватил толстяка и его испуганно пищащего затолкнул следом. Закрыл дверь, нажал кнопку «Обработка». Объяснять им, что дышать не надо, не стал. Опытные, сами догадаются. Подождал дольше обычного и очистил камеру от газа. Но когда я открыл двери камеры, то увидел, что мне попались ребята недогадливые. Толстяк стоял на коленях весь в блевотине. Второй кашлял и задыхался, лежа в его блевотине. Он держался за шею и, громко сипя, с трудом дышал. «Эй, Оба буквально выползли из камеры. «Не будет новой формы, заберу вашу», — спокойно оповестил я о их ближайшем будущем. И, разглядывая этих двоих, покачал головой. «Красавцы!» Увидев, что они немного пришли в себя, прикрикнул: «А ну, быстро новые комплекты несите!» Парней как будто сдуло резким порывом ветра. Они моментально исчезли и вернулись с подкреплением в виде еще двоих солдат с электрошокерами. Вскоре все четверо парились в душегубке. Из раздевалки они уползали, как обычно, на четвереньках. А когда вернулись, то с ними был огромный дядька с руками толще моих ног. «Ага, вот и адвокат», — догадался я. «Адвокат», — обратился я к нему, — «хочешь 100 дериков?» Тот остановился на полпути ко мне. «Хочу», — пробасил он. «Тогда слушай меня и поучи этих парней уважать рекрутов и заставь их сюда принести 2 комплекта нового обмундирования». В моих руках появилась купюра в 100 дериков. Адвокат жадно облизнулся и повернулся к воякам. «Нет, адвокат, нет!» — запищал поросенок и первым улетел в угол. Громила занял выход из раздевалки и по очереди лупил незадачливых своих товарищей. «У толстячка тоже 100 дериков есть!» — крикнул я и засмеялся. «Он хочет их тебе отдать!» У толстяка вовсю текла из носа кровь. Он увидел, как к нему направился ужас призывного пункта, и тут же вытащил 2 бумажки. «Вот, вот, возьми, только не бей!» — взмолился он, протягивая купюры дрожащими руками. «Адвокат, хватит с них!» — приказал я. «Пусть толстяк несет обмундирование». Я подошел к Громиле. «Молодец! Вина хочешь?» «Хочу!» «На!» — я достал бутылку вина из сумки. «Заслужил!» Толстяк на свою беду явился с пожилым военным, что забирал у меня заявление. Тот молча осмотрел раздевалку и на крик толстяка «Штабфюртер, здесь бунт!» отвесил тому подзатыльник. «Изя, что здесь произошло?» спросил он у меня, стоя у дверей. «Да вот они, я показал на военных, не хотели выдать мне новое обмундирование, и адвокат их учил уму-разуму». «М-да», вздохнул штабфюртер. «А ты, Изя, проблемный парень. Ты что, не понимаешь, что за это могут последовать малоприятные последствия?» «Уважаемый», — невозмутимо ответил я, — «в моем положении бояться поздно. Меньше года не дадут, дальше фронта не пошлют». Штабфюртер усмехнулся. «Будут тебе и брату новые комплекты». Он еще раз оглядел избитых солдат. «Я бы тебя, Изя, у себя оставил. Но ты меры не знаешь. Мог бы договориться по-мирному, а ты драться начал. Нехорошо». «Что пообещал адвокату?» 100 дериков». «Ну да», — согласился со мной мужчина. «За 100 монет он полгорода порвет. Надо от него избавляться». Планета Пронавар, Хайдол. Управление Имперской службы безопасности. Утром на стол Ингарилу легла сводка за прошедшие сутки. Он бегло ее прочитал и в гневе стукнул кулаком по столу. «Идиот!» — не сдержавшись, выругался он. «Какой идиот!» Он встал и направился на выход. У кабинета начальника управления ему дорогу преградил адъютант. «Дженнер Фютер занят», — скороговоркой проговорил офицер. «Он не может сейчас вас принять». Адъютант раскинул руки и перекрыл вход в дверь кабинета. Ингарил со злобой посмотрел на закрытую дверь и, не отвечая, ушел. «Скотина!» — подумал он. «Такую операцию сорвал!» Он вышел из приемной и направился в отдел разведки. Быстро прошел мимо дежурного лурга и рывком открыл дверь кабинета. В кабинете было пусто. Он повернул голову к дежурному сотруднику. «Начальник где?» — спросил он. «Они отдыхают», — подобострастно поклонившись, ответил лурк. Ингарилу оставалось только глубоко задышать, сдерживая накопившуюся злость. Операцию по задержанию особо опасных преступников санкционировал начальник управления. Он своим приказом поручил это дело разведке, и вмешиваться в процессуальные мероприятия Ингарил не имел права. Его просто отстранили от дела, которое он разрабатывал и выработал схему проведения операции. Игнарил понимал, что время, которое нужно для исправления ситуации, утекает и ничего с этим поделать не мог. Брундрил решил снять сливки сам и выслужиться перед дерами. Разыскиваемые были схвачены и посажены под арест. Работать с ними начнут после обеда. Он, хмуро уставившись себе под ноги, прошел в изолятор. «В какой камере содержатся доставленные сегодня утром?» — спросил он дежурного надзирателя. «Допуск», — протянул руку Лурк. «Какой допуск?» — возмутился Ингарил. «Ты что, не знаешь, кто я такой?» «Простите, Лерзитер, но я имею письменное распоряжение Дженнерфютера пускать к задержанным только тех, кто имеет подписанный им пропуск». «Какая наглость!» — в бессилии прошептал Ингарил. «Все! Все, что он сделал, пошло псу под хвост!» Он вышел из подвала управления и постарался успокоиться. Весь день он был весьма раздражен. Вечером дежурный писарь принес ему командировочное удостоверение, в котором значилось, что он должен немедленно по получении сего документа убыть на Южный фронт в распоряжении контрразведки фронта. Срок прибытия через 2 суток, начиная с сегодняшнего дня. Браунгилл решил от меня отделаться на период работы с иномирцами. С негодованием и понимая, что ничего с этим уже поделать не мог, подумал Ингарил. Он сам напросился на фронт. Но какой смысл туда ехать, если интересующие его объекты находятся здесь? Все, что он делал, все его наработки и планы были перечеркнуты бывшим подчиненным. Тот его переиграл вчистую. Он не только воспользовался информацией, которую собрал Ингарил, он, используя просьбу самого Ингарила, выпроводил его подальше. Все планы о дальнейшей карьере можно было забыть. Ингарил расписался в журнале, забрал командировочное удостоверение и, нахлобучив шляпу, угрюмо пошел прочь из здания управления. Машину он оставил на служебной стоянке. Ингарил шел пешком по улице, не оглядываясь на прохожих, весь поглощенный своими мрачными мыслями, стараясь унять подступающую ненависть. Его использовали грубо и беззастенчиво, и также беззастенчиво от него избавились. Он решил пройти между домами, через проходные дворы, чтобы сократить путь. Свернул под арку, прошел в узком коридоре затемненного внутреннего двора, и когда он решил открыть дверь подъезда дома, чтобы пройти насквозь его, накрыло оцепенение. Он дернулся, но было поздно. «Сдохни, предатель!» — услышал он в своей голове громкий торжествующий шепот. Попытался вырваться, но ментальные цепи голодного вампира были крепки. Он широко открытыми глазами смотрел впереди себя, не веря случившемуся. «Как? Как такое возможно?» Он попытался скинуть наваждение, но тут его накрыло теплое, мягкое и невидимое глазу одеяло. Его сильнее стиснули, и он почувствовал, как накатывает слабость. Он еще боролся, не до конца веря в то, что его использовали в пищу. Дернулся пару раз, а затем в сознание пришло равнодушие. Это стал действовать яд из слюны вампира. Он закрыл глаза и безвольно опустил руки. «Как хорошо и спокойно», — подумал он, отдаваясь охватившему его чувству наслаждения. Затем по телу прошли судороги. Он с трудом подумал, как хорошо ему сейчас, и это были его последние мысли. «Так ты утверждаешь, что тебя зовут Меддонахи?» Широкоплечий, приземистый лурк в кожаном фартуке с засученными рукавами форменной рубахи с издевкой смотрел на трясущегося парня. «И что тебе эту одежду дал работник уборочной компании Эвлада, когда шел на работу?» «Да, все верно», — заикаясь и трясясь от страха, отвечал паренек. «Мы прятались в подвале дома, а когда они зашли...» «Ага, и они отдали вам свою одежду», — еще язвительнее проговорил крепыш в фартуке. Он засмеялся и вдруг, резко перестав хохотать, схватил парня за грудки. «Ты понимаешь, ослиная моча, что одежда, которую ты носил, стоит 100 дериков? 100! А ты мне втираешь про уборщиков. Он размахнулся и ударил паренька кулаком в лицо. «Сознавайся, тварь!» «Воу-оу-оу!» Паренек отлетел в угол, упал навзничь и, захлебываясь кровью из разбитого носа, заскулил. «Ау! Я не знаю! Что вы хотите знать?» «Не знаешь?» — прошипел Лурк. «Ну, сейчас ты у меня будешь знать. Даже таблицу умножения, паскудник!» Через полчаса палач, вытирая руки полотенцем, брезгливо посмотрел на то, что осталось от обвиняемого. Кусок избитого мяса, готового подписать все, что угодно, но так и не сознавшегося в главном. Он подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул: «Тащите второго, а этого к доктору!» Начальник разведки управления стоял перед Дженнерфютером с рапортом в папке. «Говори кратко, что удалось узнать?» Не поднимая глаз, приказал Лерзитеру, сидящий за столом. Вид его был мрачен, на лбу отчетливо были видны резко очерченные морщины. «Задержанные действительно оказались теми, за кого они себя выдавали. Мэтт и Дар Донахи. Их опознали родственники. Оба насильники». «Это все?» «Нет, Дженнерфютер. Были арестованы еще двое бродяг, что представились братьями Донахи». «И где эти двое?» «Улетели на фронт». «Улетели, значит», — повторил сидящий за столом и покачал головой. Посидел в раздумьях и неожиданно спокойно произнес: «Закрывайте дело, как отработанный пустой материал, и сдавайте в архив. Ингарил слишком заигрался в шпионов». «Да, вот еще что», — остановил Дженнерфютер собравшегося уходить Лерзитера. «Тех двоих задержанных полицейские оформили?» «Нет». «Ну, тогда в отчете их не указывай». «Слушаюсь». Параллельная вселенная, Южный фронт. «Оберштурмкауф! К ротному!» По окопам передавалась команда от одного бойца к другому. Я только что улегся поудобнее после ночного рейда и решил вздремнуть. Но меня, как назло, позвали к командиру роты разведки. Я не спал трое суток, ползал по переднему краю в минных полях и составлял уточненную карту для саперов. Такую работу мог проделать только я. И командование батальона, прознав про это, вовсю этим пользовалось. Недовольно сплюнув, я передал Жюлю свой рюкзак и, пригибаясь, чтобы не попасть под прицельный выстрел снайпера, поспешил к своему командиру. «Изя!» Ротный сидел в блиндаже. Он оторвался от планшета, в который всматривался и что-то чертил на его экране. «Завтра утром перед рассветом наши пойдут в наступление. Вы вместе с братом предаетесь им в усиление. Ваша задача — обеспечить скрытность их работы. Снимите наблюдателей и выключите камеры слежения». Он хмуро глянул на меня. «Все понял?» «Понял», — неохотно ответил я. «Вопрос разрешите?» «Не разрешаю», — отрезал ротный. «Знаю я тебя. Ты опять будешь жевать свою резину насчет того, что саперы только что с учебки и тому подобное». Он глянул на экран планшета, что-то там подправил и буркнул: «А где взять опытных саперов, Изя? Скажи мне. Парни больше 30 дней тут не живут. Это вы с братом и этот ваш адвокат странным образом задержались. Все, кто с вами прибыл, тем рейсом давно червей кормят. Ты вон до штурмфютера дорос». «Оберфютера», — поправил я. «Пришел приказ на тебя и брата. Вы теперь штурмфютеры, а адвокат Оберфютер». Затем ротный в сердцах отбросил планшет. «Я понимаю, Изя, что за то, что еще жив, должен благодарить тебя. После той мясорубки только мы и остались в живых. Но сегодня попрошу тебя, будь внимателен. Наш полк идет первым, а ты проследи там, чтобы проходы были качественно очищены». «Сделаю», — ответил я. «Только брата и адвоката вместе с остальными в атаку не посылайте. Мы все же разведка, а не пехота». «Иди, я услышал», — резко ответил ротный и вновь уткнулся в свой полевой планшет. Вот я и на фронте. На планете, за которую идут непрерывные кровопролитные бои. Смешно и грустно, но название планеты я не знал. Она значилась как 15/64. Населена она была лургами, но те покинули районы боевых действий, и мне казалось, она была безжизненной. Вокруг простирались развалины больших городов. Земля была изрыта воронками, и повсюду многочисленные безымянные холмики могил. Планета мертвых. Что я видел на этой планете? Край бруствера окопов, нейтральная полоса и бруствер окопов противника. Так сузился мир для меня. С призывного пункта нас под конвоем двух солдат и одного полицейского отвезли на портальную станцию и отправили на космическую станцию ВКС Империи. Там уже собралось со всей планеты более 200 добровольцев. Все они были в потертом старом обмундировании и расположились в большом ангаре прямо на полу. Кто стоял, кто сидел. Многие, подложив под голову мешки, пытались уснуть. Только мы четверо сияли новеньким обмундированием. Это был я, молчаливый Жуль, который теперь был Жуль Кауф, адвокат и тот невзрачный мужичок, что вместе с нами прибыл из полицейского участка. Станция никоим образом не напоминала станции моего нового мира. Там она напоминала Юлу. Здесь это была монументальная бронированная пирамида, в 3 раза меньше, чем та же торговая станция Шлозвинга. Узкие коридоры, стены которых были из клепанной стали, покрашенные в унылый серый цвет, навевающий грусть и безысходность. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — подумал я, разглядывая все, что попадалось мне на глаза. Нигде не прослеживался ни пластик, ни керамика. Крепко, мрачно и надежно. Воздух теплый и спертый. Везде обслуживающий персонал, сколько я не смотрел, были только эльфары. Адвокат каким-то образом признал во мне главного и выполнял все мои команды. Жуль отмалчивался. Через пару часов нас, не дав оправиться и покурить, погнали на погрузку в транспорт. В ангаре открылись большие ворота, и к ним был присоединен переходной рукав траппа. Мы, толкаясь, молча, так как большинство было в подавленном настроении, потянулись к траппу. На корабле нас встречали те же остроухие лерзитеры. Они отсекали от толпы 20 рекрутов и уводили. Нас тоже забрали и отвели дальше по длинному коридору транспорта с многочисленными дверями. Приказали войти в открытую дверь небольшой каюты, где вдоль стен в высоту 4 рядов расположились полки, и лечь на эти топчины. Когда мы разместились, приказали надеть маски, висевшие на стене. Я надел маску и вдохнул. Голова закружилась. «Анабиоз», — услышал я голос Шизы, и уснул. Проснулся я с больной головой от противного звука сирены. Она завывала, то утихая, то нарастая, своим воем пробирая до кончиков нервов. В динамике послышались шорохи. Потом прозвучала команда. «Снять маски и приготовиться к выходу!» Мы столпились у дверей. Некоторые тут же блевали и их отпихивали назад. Было душно и смрадно. Нас вновь повели по коридору, полному дверей, и мы вливались в толпу новоприбывших, создавая толкучку и неразбериху. Но на это лерзитеры внимания не обращали, видимо, привычные к такому зрелищу и равнодушные. Они следовали рядом и с безразличным видом подгоняли окриками отставших. Затем пополнение телепортировали на планету, по 20 бойцов. Вот на планете уже работал четкий механизм приема личного состава. В зале телепортации были десятки столов. Солдаты в бронежилетах и касках прикладами винтовок отделяли рекрутов и гнали их к столам. Жуль зазевался и получил болезненный тычок в спину. «Не спи мясо!» — злобно прокричал солдат и поддал ему пинка. Жуль быстро очутился рядом, одарил меня неприязненным взглядом и пристроился следом. «Имя? Фамилия?» — прозвучал окрик офицера, сидящего за столом. «Изя Кауф, из Эдифа». Тот глянул в планшет. «Разведка» и протянул мне желтый жетон. Следующий. Я поспешил прочь к выходу. У дверей солдат посмотрел на мой жетон и показал на офицера, стоявшего под желтым квадратом на стене. Вот так мы все трое оказались в полковой разведке. Курс молодого бойца был скоротечен. 3 дня. Нам показали противника, с кем мы будем сражаться. Большие, черепахоподобные, прямоходящие существа. Почему я их назвал черепахоподобные? Потому что они были прикрыты своей костяной броней. Не очень ловкие, но весьма сильные и живучие. Вооружались они импульсивными винтовками, а в рукопашной применяли когти, что росли на их толстых, как сардельки, пальцах. Понимая, что такого монстра в рукопашную не одолеть, покачал головой. Истинно, пуля дура, а штык молодец. Или лучше коготь. Стреляли их винтовки короткими импульсами плазмы. Не очень прицельно, но зато если попал, то уж наверняка. Но самое главное, что меня поразило, это то, что я увидел тех, кто ими командует. Деры! Твою дивизию! Деры сражаются с дерами! Это была война кланов, как нам рассказали на занятиях по моральной подготовке. Наши деры хорошие, а на той стороне плохие. Вот так ни много ни мало. А зачем заморачиваться и больше объяснять будущим покойникам? И так сойдет. А мы герои, которые должны умереть за наших любимых господ. И все это нам объяснял Дер. Пушечное мясо, вдохновленное ментальным воздействием, горело желанием умереть или победить. А с другой стороны, нам противостояли квирсы. Те самые существа с костяными панцирями, ненавидящие лургов лютой смертью. Они и питались лургами, которых подбирали на поле боя или брали в плен. Нам выдали полевое обмундирование, тоже бывшее в употреблении, заботливо подлатанное и пробитые бронежилеты из стальных пластин. Вручили гранаты, плазменные винтовки и отправили на полигон. 3 дня мы штурмовали окопы, учились стрелять и наступать. Укрываться от обстрелов, зарываться в землю. Всех отстающих лерзитеры угощали разрядами тока из ручных шокеров. В результате учебных обстрелов среди новоприбывших разведчиков погибли 3 неосторожных. Затем, по выпуску из учебки, нам показали казнь дезертиров и трусов. На 10 оборванных и испуганных бойцов натравили 3 швердов, и мы смотрели, как псы рвали и поедали наших товарищей. Это впечатляло. Я не стал посылать псам ментальный зов, а просто закрылся. «И где же ты будешь искать свой сундук, Ири?» — услышал я тихий вздох. Это Жуль, смотря на экзекуцию, впервые, как мы прилетели, открыл рот. «Пока не знаю, Жуль. Но найду», не оборачиваясь, ответил я. Офицер, что стоял под желтым квадратом, и был мой ротный. Он забрал нас 3, меня, Жуля и адвоката, и повел в расположение своей роты. Всего в роте должно быть 30 бойцов, а нас было 11. Наша рота была выведена с передовой на пополнение и отдых. Но долго нам прохлаждаться не дали. Готовилось наступление, и роту в тот же день погрузили в бронетранспортеры и повезли на передовую. А там началось такое, что мне и в страшном сне присниться не могло. Нас разместили в вырытых окопах 2-го эшелона полка. Дали по пачке сухпая и по фляжке воды. Вот и весь суточный рацион. Я только потом понял, что интенданты деров были продуманными ребятами. Они точно знали, что боец на передовой живет 1-2 дня. А за это время он с голоду не сдохнет. Его просто-напросто убьют. Так зачем тогда тратиться на кормежку? Ночью на полк налетела авиация противника. Она бомбила весь передний край. И что для меня было удивительно, у нас не было никакой противовоздушной обороны. Грохот разрывов, вспышки в ночи, крики — все слилось в один нескончаемый спектакль смерти. «Лежать!» — прикрикнул я на вскочившего Жуля. «Не высовываться!» И тут же сработала защита Шизы. Бомба разорвалась рядом с нашим окопом, и защитный купол Шизы прикрыл нас. Я выглянул из окопа. Большие неуклюжие машины, словно сошедшие с картины 30-х годов нашего века, урча моторами, медленно и низко кружились над расположением полка. Они выискивали цель и пикировали на окопы. «Твою дивизию! Почему никто не отражает нападение с воздуха?» Я перехватил винтовку поудобнее и выпустил очередь в пикирующий бомбардировщик. Плазма — это не пуля. Она прожигает все на своем пути, и громадина самолета тут же превратилась в огненный шар. «Получилось!» — обрадовался я. Под моими ногами лежали, накрыв голову руками, все бойцы разведки. «Эй вы! Че лежите? Живо открывайте огонь по самолетам противника!» Но меня послушался только адвокат. Он подхватил две винтовки и, почти не целясь, встав в полный рост, открыл огонь по кружащим самолетам. «Адвокат, не шмаляй просто в воздух! Стреляй прицельно, вон, в того, что к нам приближается!» Громила перевел огонь на летящий к нам бомбардировщик и с трех сдвоенных выстрелов сбил его. «Ого!» — вскричал полный восторга Громила и стал лупить по-другому. После пятого сбитого самолета противник поспешил отступить. Мы постарались угостить их в хвост, но бомбардировщики, резко взвыв, набрали высоту и скрылись в черном ночном небе. Вокруг нас клубилась пыль, горела земля и поднимались столбы дыма от сожженной техники. К нам в окоп запрыгнул ротный. «Какие потери?» — спросил он. «Потерь нет, легат-штурмфютер», — первым доложил я. «Личным составом роты были сбиты 5 бомбардировщиков противника». «Приятно слышать, боец», — ответил ротный и, дернув меня за рукав, оттащил в сторону. «Тебя как зовут, боец?» Когда мы остались одни, и нас никто не мог услышать. «Изя Кауф». «Вот что, Изя, то, что вы сбили самолеты противника, знаю я и вы. Тебе не удастся доказать, что это делали бойцы моей роты, а я настаивать на этом не буду. Вся слава достанется нашему полкану. Объяснять надо?» «Нет, я с Эдифа. Понятливый. Наказывают невиновных, награждают непричастных». «Вот и хорошо, Изя. Я вижу, что ты парень с головой. И поэтому пошлю представление на присвоение тебе звания Оберштурма. Будешь командовать первым взводом. А теперь...» «Командую личному составу вылезать и собирать убитых и раненых». Вот так началась наша служба, ни на шаг не приблизившая меня к потерянному сундуку. Открытый мир. Планета суровая. Карданье с мрачным видом подал лист с гербом. «Вот отречение Гаринды в пользу Брана Швырника». Он невесело усмехнулся и отвернулся в сторону. Бывший его подчиненный, который оказался главой агентурной сети на Суровой, взял лист, внимательно прочитал и остался доволен. Он достал сигарету и закурил. Удобно откинувшись на спинку кресла, посмотрел на Карданье. «Листан, а почему не весел?» Он иронично посмотрел на бывшего всесильного начальника личной службы безопасности губернатора. «Все получилось. Ты выполнил свое задание». «Ну, или почти выполнил». Карданье увидел его взгляд и скривился. «А, понимаю. Жаль расставаться с властью». Мужчина открыто глумился над ним. «Ну, ничего. Женишься и уедешь с молодой женой. Детишки пойдут. Совсем другие заботы будут». Карданье не сдержался, и лицо его передернулось, как от конвульсий. «Что? Не хочешь жениться?» — засмеялся мужчина. И вдруг его лицо превратилось в жесткую маску. С него слетело всякое добродушие и налет веселости. «А придется», — твердо сказал он. «Но вы мне обещали». «Обещал, обещал и выполню обещание. Женишься, заберешь ее отсюда, а потом делай, что хочешь. Можешь даже сюда вернуться. Опыт у тебя есть, возглавишь тройку агентов на станции. А теперь возвращайся к своей невесте и увози ее с планеты. Операция вступила в завершающую фазу, и помех не должно быть». Карданье поднялся со стула и, не глядя на собеседника, вышел. «Идут. И Бран с ними. Смотри, какую толпу собрали!» Глядя на экран, проговорила Гаринда. Сердце ее сжал кулак стыда. «Как она могла так себя вести? Дура! Какая же она дура!» Бран шел бледным и сосредоточенным. Только взгляд рассеянный, бездумно оглядывающий улицу, выдавал в нем состояние наркотического опьянения. Среди них нет главных действующих лиц. «Гаринда, это все массовка», — ответил Карл. «Посмотрим, что они приготовили. Бран под наркотиками и остальные тоже». Группа из 30 человек прошла к телецентру и беспрепятственно прошла вовнутрь. Вперед вышел Бран и тихим безжизненным голосом сказал вышедшему ему навстречу руководителю информационных каналов. «У меня есть заявление для моих подданных». «Ваших подданных?» «Да». Группа поддержки зашумела. «Тихо!» — поднял руку один из пришедших. Он вышел вперед. «Мы требуем предоставить нам эфир. Мы – инициативная группа жителей колонии, и мы выдвигаем свои требования». «От имени кого вы говорите?» «Это первый вопрос. И второй. Что за требования?» «Я хочу их услышать до эфира», – вежливо спросил представитель информационных каналов. «Мы говорим от имени всех колонистов. Нам надоела эта чехарда со властью, приближенными Гаринды. Она дискредитировала себя в глазах людей своими порочными связями. Мы требуем назначить ее мужа, графа Швырника, губернатором и хотим стать его подданными». «Но мы все подданные ее высочества». «Это ничего не меняет. У нас есть свой граф. Мы живем на его земле и хотим быть его подданными. А он пусть остается подданным ее высочества». «Ну, хорошо», — мужчина отступил. «Вам будет предоставлен эфир. Кто будет выступать?» «Сам граф». «Проходите». «Почему нет заводил?» — с волнением спросила Гаринда. «Это все пешки. Они хотят управлять Браном из-за кулис. И что, Бран сейчас выступит с обращением к народу?» «Выступит. Но его будут слушать только в студии и в подвале, где засели агенты корпорации. По колонии это транслировать не будут». «Таким образом, я принимаю всю полноту власти в колонии в свои руки. Для вашего сведения называю кандидатуру вновь назначенного правительства». Бран говорил спокойно и немного невнятно. «Ну вот. Теперь мы знаем всех действующих лиц», — потер руки Карл. «И все они с одной и той же планеты. Конечно, трудно просеять всех новоприбывших колонистов, и мы слишком опрометчиво действовали при наборе переселенцев. Но ничего, мы это подправим», — он кинул на Гаринду мимолетный взгляд. «Простите, Мидера, за мою настойчивость, но скажите, что вы будете делать в семейном плане?» — спросил Карл, меняя тему. «Вы простите, что я вмешиваюсь, но ваши отношения переросли семью и сказываются на благополучии колонии». «Не извиняйтесь, Карл. Я совершила много ошибок и сознаю степень своей ответственности. Моя личная жизнь стала достоянием общественности. Я поговорю с Браном, а потом уже приму решение. Я бы ушла с поста, но понимаю, что меня сейчас заменить некому. Бран не пойдет губернатором, у него характер не тот. А мне нужно исправить то, что я нагородила, вновь заслужить авторитет граждан». «Скажите, Карл, когда вы собираетесь производить задержание преступников?» «Да вот прямо сейчас, Мидера. У нас все готово. Нам нужно было вытащить Брана, и он сейчас находится под охраной. Мы отправим его в госпитальное излечение вместе с остальными, кто был подвергнут наркотическому внушению». «Хорошо, господин Штурбах. Карл, и спасибо вам. Я была не права в своих подозрениях насчет вас. простите меня, если сможете». «Без проблем, Гаринда. Вы всегда можете на меня положиться». Карл ушел. У него была в планах весьма интересная встреча. «Все готово?» — спросил он бойцов, одетых в тяжелое снаряжение. Те стояли у входа в подвал одного неприметного дома. На них он ставку не делал. Тот, кого они хотели брать, был очень опытным и опасным противником. Он мог решить уйти из жизни, а он нужен был Карлу живым. «Брык, у тебя все готово?» — мысленно спросил он. «Готово. Можете заходить. Я запустил газ, как ты и хотел. Берите их тепленькими и помните, какую услугу вам оказал дядюшка Брык». Карл тихо усмехнулся. Брык брал на вооружение не только положительные черты людей, но и такие малоприятные, как самовосхваление и хвастовство. «Вперед!» — скомандовал он бойцам, и они вынесли двери с помощью вышибного заряда. Быстро рассредоточились, взяли под контроль выход и помещение. Карл прошел в комнату и увидел сидящего за столом человека. Тот был парализован, но мог видеть и слышать. «Привет, Моррис», — засмеялся довольный Карл. «Я вижу, с некоторых пор ты подрос, и не только за сестренкой в ванне подглядываешь. Ты сунул нос и к нам. Ай да Пруст! Ай да молодец! Как ловко ты меня в прошлый раз провел! Но не переживай, у нас будет время получше узнать друг друга». Параллельная вселенная. Южный фронт. Первый выход в разведку и первый бой запомнился хорошо. Нужно было выявить скрытые огневые точки станковых плазмометов и нанести на карту их места расположения. Но пробраться вперед можно было лишь обойдя минные поля, по оврагам. А на этих участках стояли камеры и были выдвинуты секреты квирсов. В отличие от лургов, у наших противников была четкая специализация. У их разведчиков были гибкие панцири, как костяная броня, умение скрытности и способность чувствовать чужого по запаху, как собаки. Они были, на мой взгляд, тупы, но очень хорошо приспособлены для простых действий – учуять и захватить. Обмануть их еще никому не удавалось. Потому и потери среди разведчиков были велики даже по меркам этой войны. Вся местность, по которой я полз, простреливалась минометным огнем. Наша тройка ночью выбралась на передний край. «Ждите здесь», — приказал я Жюлю и адвокату. Жюль вспыхнул. «А чего это ты командуешь?» Он никак не мог отойти от шока призыва в армию. Смотрел на меня то с ненавистью, то с горьким сожалением. Я понимал его состояние, а также чувство, бурлящее в нем. Понимал, что я выдернул его из привычного мира и, как тому казалось, вместе с собой отправил на убой. Хорошо понимал и пока в друзья ему не набивался. Моя задача была сохранить ему жизнь. Жюль поднялся, но сильная рука адвоката прижала его к дну окопа. Я удовлетворенно кивнул. «Держи его, адвокат! Будет сопротивляться, легонько придуши». Оскорбленный сын Лейера было пискнул и замолчал, выпучив глаза. «Осторожней!» — погрозил я пальцем адвокату и вгляделся в ночной сумрак. Впереди виднелись в дымке тумана неясные очертания ничейной земли. Туман, гонимый легким ветерком, стелился у земли, скрывая все, что было ниже по пояс. Физически чувствовалась влага. Одежда стала сырой, словно ее постирали и не дали высохнуть. Я выбрался на бруствер окопа и тут же вышел в боевой режим. Вопреки инструктажу ротного, я не стал выбирать место выхода, не прикрытое минными полями. Я пополз прямо по минному полю. Мой сканер легко отмечал места расположения мин и указывал обходные пути. Да и сами мины были закопаны небрежно, выделялись холмиками на пожухлой от войны и гари траве. По дороге я обезвредил с десяток мин и забрал их с собой. Они практически ничем не отличались от тех, что использовали на земле. Круглые металлические блины, начиненные взрывчаткой. Единственное отличие было в том, что они были запрограммированы на взрыв от нажатия или на взрыв от дистанционного воздействия. Примитивная схема, которая часто давала сбои. Дэры не озаботились повышением технического уровня своих подданных. Они это не делали ни в зоне проживания Жуля, это не делали и их конкуренты из враждующих кланов. Только плазменный огнестрел, используемый на войне, был на уровне развитой цивилизации. Но это потому, что производить порох и создавать огнестрельное эффективное оружие дэры не хотели. Я так понимал, чтобы не давать в руки лургов технологии, способные обернуться против них. Уровень развития миров людей не мог повторить изготовление плазменных пульсаров. Не было теории, не было подходящих материалов. А вот точный и убойный пороховой огнестрел лурги повторить и создать могли. Я очень быстро прошел нейтральную зону и проник в окопы противника. Квирсы спали прямо на земле. Неприхотливые, неряшливые, без одежды. Вся кожа их была усеяна костяными бляшками. Если надо, они могли свою ящероподобную голову спрятать под панцирь. Вот так они и спали, словно безголовые чудовища, вышедшие из фантастического романа. Оружие спящие бережно прижимали к себе. В замаскированных окопах, выдвинутых метров на 20 вперед, сидели наблюдатели. По окопу струился гнилостный, сладковатый запах мертвечины. Я огляделся и увидел яму, в которую были сброшены тела лургов. У кого-то не было руки или ноги. Кто-то был обглодан настолько, что виднелся скелет. А вот и полевая кухня. С отвращением подумал я. Рой мух вился над ямой. Я быстро покинул это место пиршества каннибалов. Удивительно, но эти твари разумны. Это меня поражало больше всего. Станковые плазмометы находились в метрах 30 позади от переднего края. Как я уже знал, очень страшное оружие. Несколько таких крупнокалиберных установок способно накрыть площадь 100 на 100 метров и выжечь там все живое. Я нанес их на карту и подумал, а что я таскаю мины без дела? И закопал их под каждым из 5 укрытий, где находились расчеты и сами плазмометы. Мне стало интересно, как устроена оборона у квирсов. Кто ими командует? И пройдя дальше, увидел вторую линию окопов и вырытые блиндажи, накрытые бетонными плитами и небрежно засыпанные сверху землей. В них спали уже другие ящеры. Еще одна разновидность ящероподобных с большой головой и крепким костяным каркасом. «А вот и командиры», — понял я. Меня удивляла одна вещь, подмеченная мной. Везде, где я мог наблюдать на этой войне, царила странная, и, сдается мне, искусственная небрежность. Как будто эта война была не настоящей, а так, ради развлечения или спора между повелителями. Их самих не было на войне, но были с нашей стороны эры, начиная с командира полка и выше. Они возглавляли разведку, политотдел, контрразведку и полевые штабы. Они составляли экипажи космических кораблей и станций. Но непосредственно на фронте их не было. Интересно, а кто руководит квирсами? Я установил мину в самом большом блиндаже и вышел. Сбоку от блиндажа, метрах в 20, зарылась в землю бомбардная батарея. 4 бомбарды на массивном лафете из литого чугуна смотрели своими огромными бомбами в нашу сторону. Последнюю мину я закопал под ящиками со снарядами. Вроде все выяснил, оглядываясь, подумал я. Все, что хотел, узнал, и даже больше. Дальше, не выходя из боевого режима, вернулся к нашим окопам. По дороге заглянул в одну из ям, которые использовали в качестве укрытия наблюдатели. Ящер замер, но видно было, что он не спит, а принюхивается. Попробовал вытащить у него жизнь, и у меня получилось. От наблюдателя осталась только оболочка. Сам он даже не понял, что умер. Перед своими окопами вышел из ускорения и спрыгнул в окоп. Бойцы, сидевшие в окопе, равнодушно на меня поглядели и прикрыли глаза, стараясь уснуть в неудобных позах. Им было все равно, ходил я в разведку или нет. Тут никто не лез в чужие дела. Я пробрался к своим и увидел картину, достойную пера Шекспира. Адвокат душил Жуля и при этом жалостно на него смотрел. Ему оставалось только спросить сакраментальное: «Молился ли ты на ночь, сын Лейра?» Я отодрал руки адвоката от полузадушенного Жуля. Мой обидчивый друг сипел и хватался руками за горло, на котором остались красные следы пальцев громилы. «Ты!» — сипел он. А потом, оставив попытки объясниться или нагрубить, махнул рукой и отвернулся, став усиленно кашлять. «Все сделано!» — вяло улыбнулся я. «Карта составлена. Возвращайтесь в расположение роты». Они охотно ушли, а я посидел еще среди бойцов, растягивая время, и тоже вернулся. Ротный не спал, читая что-то в своем полевом планшете. Мне даже стало казаться, что он никогда не спит. «Ну что, не смог отодрать задницу от окопа? Наложил в штаны?» Ротный встретил меня неприветливо. «Сумел отодрать, не наложил», — доложил я и отдал карту. «Вот здесь 5 станковых плазмометов. Дальше в тылу, в 100 метрах, вторая линия окопов. Там, вот здесь», — пояснял я, — «бомбардная батарея. Вот здесь и здесь, и здесь блиндажи командного состава». Ротный с недоверием смотрел на карту. «Боец, а ты не врешь?» «И что это за красные точки?» — ткнул он пальцем на места, где я пометил мины. «И что это за зеленые змеи?» — он поглядел на часы. «Ты управился за час. Дурить меня вздумал?» «Красные точки — это мины. Зеленые змеи — это проходы в минных полях. Если направите других ребят в разведку, дайте им эту карту. Пусть проверят. Впереди окопов противника сидят наблюдатели, принюхиваются», — прибавил я к своему докладу. «Жидарь!» — толкнул ротной ногой спящего офицера. «К нам прибыло пополнение из офицерской школы, и у ротного появился молодой заместитель». Тот, сонно щурясь, поднялся и сел на надувной матрац. Недружелюбно глянул на меня и спросил: «Че еще?» «Ничего еще! А слушаю, легат штабфютер!» «Встать!» Офицер живо поднялся. Он проснулся и непонимающими глазами смотрел на ротного. «Вот карта», — протянул тот лист. «Проверь проходы среди минных полей. Они обозначены зелеными змеями. Потом доложишь». Офицер ударил себя в грудь кулаком и хмуро ответил: «Есть!» Еще более недружелюбно поглядел на меня и направился на выход. Уже на выходе ему в спину ротный крикнул: «И если пошлешь вместо себя бойца, отправлю одного днем в разведку». Затем поглядел на меня и махнул рукой: «Отправляйся спать. Если наврал, будешь кормом для псов-деров». Но поспать мне не удалось. В наш окоп следом за мной залез разозленный заместитель ротного, отправленный в разведку. Он попытался врезать меня ногой, но я перехватил его ногу и просто сломал ее. Чем это могло для меня закончиться, в тот момент я не думал. У меня просто заканчивалось терпение. Я торчал на передовой. Участвовал в донельзя странной войне, где гибли люди. Вместо того, чтобы искать сундук. Офицер дико заорал от боли и потащил из кобуры пистолет, но не успел. Я услышал свист, и в то же мгновение разверзся такой ад, что было не до этого офицера. Наши позиции стала обстреливать тяжелая артиллерия. Земля от множества взрывов поднималась стеной. Грохот закладывал уши. Я выбросил тело офицера из окопа и накрыл нас троих куполом шизы. Огневой налет был столь плотный, что невозможно было поднять голову. Длился этот ад около 10 минут. Затем огневой вал пошел вглубь нашей обороны. Я выбрался из-под земли и выглянул, и обомлел. Весь передний край в ночном свете луны представлял собой марсианский пейзаж. Серая обожженная земля и воронки. Пыль медленно оседала и, смешиваясь с сумраком ночи, мешала видеть, что там творилось у противника. А он, по моим представлениям, получил очень точные координаты переднего края нашей обороны, а также второй линии. Тело офицера нигде не было видно. «Ну и ладно», — подумал я, — «сам виноват. Нечего было лезть на рожон. Пошел бы, проверил и получил орден». Но долго думать на эту тему мне было не досуг. Кто-то запустил в ночное небо сигнальные огни, и передний край с ничейной полосой в придачу осветился как днем. Бронированные ящеры пошли в атаку. Длинные кривые цепи квирсов неспешно двигались в нашу сторону. «Твою дивизию!» — изумился я. «Они же только что спали!» «Ничто не говорило, что будет наступление!» «Тогда это что?» Я не верил своим глазам. Пехоту, идущую неровными, длинными цепями, поддерживали огромные, почти настоящие черепахи. С их спин нас вовсю поливали плазмой. Впереди наступающих юркими тенями сновали десятки ящеров поменьше. Артиллерия нашего полка молчала, видимо, была уничтожена, или командование решило не открывать ответный огонь. Все, кто выжил, поднялись и, пригибаясь, прячась в воронках, бросились бежать прочь. А цепи противника неумолимо наступали. Я присвистнул. «И это все на нас?» К нам в окоп запрыгнул ротный. Он буквально свалился мне под ноги. Задыхаясь от быстрого бега, он смотрел на нас помутненными от боли глазами. Его левая рука была обожжена и висела плетью. Я оторвал остатки рукава его куртки и из баллончика залил рану противоожоговой пеной. Быстро наложил пластырь и усадил ротного на дно окопа, на свой рюкзак. «Уходить надо, боец!» — с трудом переводя дыхание, просипел ротный. Он вытер грязный пот с лица здоровой рукой. «Может, обойдется?» «Не обойдется», — жестко ответил я. «Тех, кто бежит, уничтожат плазмой, а тех, кто выживет, будут судить и скормят псам. Вы это лучше меня знаете». «Значит, погибать будем», — глянув прямо мне в глаза, произнес ротный. «Ты тогда подорви меня, а?» Он сморщился от боли и пояснил. «Не хочу, чтобы эти твари жрали меня еще живого». Я согласно кивнул. «Если другого выхода не будет, так и сделаю. Я бы тоже не хотел, чтобы мою плоть жрали эти черепашки-людоеды». Я перевел взгляд в сторону наступающих. Они шли неспешно, почти скрытые пеленой пыли и темнотой ночи, уверенные в своих силах. Осветительные огоньки погасли. За нашей спиной продолжался громовой ад». А соседи молчали, снова взмыли вверх осветительные огни. «А почему нас не поддерживают соседи?» — спросил я ротного. «Это не настоящее наступление», — ответил тот. «Это разведка боем. Хотят вскрыть нашу оборону на всем участке нашей бригады». «Значит, наш полк падет жертвой секретности?» «Не полк», — ответил тяжело дыша ротный. «Только батальон. Полк уже отвели на запасные позиции. Здесь остался только наш батальон. Да и тот разбежался. Квирсы проутюжат здесь все, подберут раненых и убитых в пищу и отступят». Я всматривался в огромных размеров черепах и удивлялся. «Эти-то откуда взялись? Я таких монстров раньше не видел». «Что-то таких больших квирсов у противника не наблюдалось», — произнес я вслух. И в учебке о них ничего не говорили. Ротный понял, о чем шла речь. «Сварги», — пояснил он. «Они выдвигаются из глубины. Это аналог наших бронетранспортеров. Убить такую тварь очень сложно. Много их?» 10. «Ну, тогда нам точно конец», — обреченно ответил ротный и безвольно опустил голову на грудь. Он хорошо знал, что прожить год в этом пекле практически невозможно, но, как всякий человек, жил надеждой. Может быть, его-то пронесет. И пока, как я вижу, проносило. Мне передалось его состояние. Как же ему было горько, что в этот раз не повезло. До окончания контракта ему оставалось меньше 5 месяцев. Ротный прибыл сюда 7 месяцев назад, был ранен, лечился, но выжил. И вот... «Посмотрим», — прошептал я. Затем активировал код взрыва мин. Код был 1 на все мины. 4 цифры, которые быстро вычислила ШИЗА. Там, где наступал противник, земля вздыбилась. Тонны земли и камней поднялись в воздух. Пыль вновь закрыла нам видимость противника. Мне казалось, что в этом аду, устроенном мной, выжить не смог никто. Я уже думал, что вот она, победа. Как из пелены взвеси из пыли вынырнули юркие фигурки. Было их 8, и они стремительно приближались к нам, а затем показались бронечерепахи. И хотя их было не 10, как в начале наступления, а 4, их все равно было еще много. Я достал плазменную винтовку, отряхнул от земли и прицелился в первую юркую фигурку. «Разведчики», — понял я по их манере быстро передвигаться. «Вступать с ними в рукопашную мне не очень хотелось. Одного я прибью, но другие могут запросто добраться до ребят». Рядом пошевелился адвокат. Он за шиворот поднял Жюля и сунул ему винтовку в руки. «Стреляй!» — пробасил он и открыл беспорядочную стрельбу. Толку от такого огня было мало, но чувствовать поддержку товарища было приятно. Я же целился мгновенно и поражал противника точно в голову. До нас не добежал ни один квирс, зато приблизилась большая черепаха. Стрелок на ее горбу поливал окрестности огнем плазмы. Больше работая по площадям, не очень понимая, куда и зачем он стреляет. Но увидев нас или получив целеуказание от командира, перенес огонь на наш окоп. Огрызались только мы. Огненные шары полетели высоко над нашими головами и немного в стороне. Мои выстрелы гасли в броне черепахи, а ее тело окутывал голубоватый свет при попадании шарика плазмы. «Твою дивизию! У них энергетические щиты», — догадался я. Достав амулет торнадо, запустил его навстречу редкой цепи квирсов, появляющихся из оседающей завесы из пыли, поднявшейся после взрыва сотен мин. Затем еще один и сразу 2, с 2 рук. «Все, финита», — пробормотал я. Больше магия не действовала, хотя я хотел использовать 10 запасных амулетов. Пылевые столбы, закручиваясь с каждой секундой все быстрее, устремились к противнику. Я не представлял, что там происходило. В течение нескольких минут было затишье. Артиллерия прекратила утюжить наши позиции. Пыль медленно оседала и пока скрывала нас от противника, а его от нас. Осветительные огни уже не взлетали. Я уже подумал, что мы отбились, как из редеющей дымки показались новые ряды наступающих. Видимо, противник пустил в ход резервы. Он уже не стрелял, потому что не было по кому. Мы тоже прекратили огонь. «Не стрелять!» — приказал я, когда адвокат приложил к плечу винтовку. Я надрезал тесаком руку и набрал полную пригоршню крови. «Кровавый туман!» — произнес я и кинул кровь в воздух. Пространство перед нами окрасилось в красные тона. «Всем лечь! На дно окопа!» Мой приказ был выполнен беспрекословно. Я на всякий случай попробовал создать воздушный кулак, и он легко получился. Мне даже стало удивительно, что смог напитать его энергией по полной. Я выпустил его и погнал часть желейного тумана вперед. Потом сотворил еще один и также запустил его. «Ого, работает! В кровавом тумане работает обычная магия. Это надо запомнить». Я бегал вправо и влево по позиции, как заведенный, и создавал воздушные кулаки, отгоняя туман дальше, к противнику. Вскоре послышался приближающийся гул самолетов. Я спрыгнул в окоп и, как оказалось, вовремя. Это, оказывается, как я узнал позже, прибыла наша авиация, чтобы остановить наступление. Противник решил воспользоваться паникой в наших войсках и начал наступление с более решительными целями, чем планировал раньше. А дальше раздался свист падающих бомб на наши позиции. Ох, и громыхнуло. У меня создалось впечатление, что взорвалась атомная бомба, килотонн на 10. Стало трудно дышать, не хватало воздуха. А затем над нашим окопом прошла воздушная волна и погребла нас под горой земли. Я, напрягаясь, выкопался. Нужно было первым делом вытащить моих боевых товарищей. Первым я откопал адвоката и приказал: «Адвокат, вытаскивай парней, а то задохнутся». Вместе мы вытащили Ротного и Жюля. Они, обессиленные, лежали на дне полузасыпанного окопа и с хрипом дышали. Я в очередной раз, думая, что все уже закончилось, уселся на край окопа. И тут на меня выскочил Квирс с оторванной рукой. Он увидел меня и, не раздумывая, прыгнул. Его прыжок был стремителен, а я слишком беспечным. Он сбил меня в окоп. Его острые зубы лязгнули в паре сантиметров от моего лица. Я ухватил его за морду и вытащил жизненную энергию. Выкарабкался из-под тяжелой туши и услышал вопль Ротного. Оглянулся и выругался. Ему в ногу вцепился своей лапой другой раненый Квирс. Он дополз до нашего окопа и смог добраться до Ротного. Ротный сучил ногами и орал так, словно его пилили еще живого циркулярной пилой. Я ухватил Квирса за панцирь на спине, выкачал энергию и через себя выкинул тушу подальше. Слава богу, что никто не обратил внимания на мой фокус с борцовским броском. Кинуть ящера весом под 200 килограмм простому человеку было не под силу. Могли возникнуть ненужные вопросы. Получилось удачно. Он врезался в другого набегающего Квирса, и они вместе упали. Их тут же расстрелял адвокат, сноровисто подхвативший чью-то оброненную винтовку. А следом на наши позиции уже неслись шестеро Квирсов. Конечно, неслись — это сказано громко. Они не могли быстро передвигаться в своей броне, но на тот момент в горячке боя мне казалось, что они на нас несутся. Не мешкая, я активизировал две гранаты и кинул их им под ноги. Два одновременных взрыва разметали наступающих. И вот тогда наступила окончательная тишина, а противник начал отступать. Мы просидели на своих позициях еще около часа. Это Ротный, знакомый с тем, что будет дальше, приказал никуда не уходить. И точно, с тыла подъехали бронетранспортеры и подвезли подкрепление. Вместе с ними прибыли сотрудники контрразведки, которыми руководил Р. Лерзитер глянул на нас мельком и сфотографировал. Потом обошел край обороны напротив нас и сфотографировал убитых Квирсов. Только после этого приказал: «Офицера и бойцов в медпункт». Открытый мир. Материнская планета. Щетина отдыхал в тени навеса перед складом автозапчастей. Он прикрыл глаза и, потихоньку убаюканный теплым ветерком, задремал. Флайер готовили к дальней дороге. Накачивали шины, заправляли системы техническими жидкостями и подзаряжали аккумуляторные батареи. Еще полчаса, и они тронутся в путь. Так что можно было подремать. Щетина выкинул из головы всякие мысли, которые он считал за ссор. У него были наметки плана на дальнейшую жизнь, и первым пунктом значилось затеряться в глубине обжитой территории. Отыскать его будет трудно, зато он будет знать о всех, кто им будет интересоваться. Слухи здесь разносились с быстротой молнии. «Ну, не совсем так, конечно», — подумал Щетина, — «но все равно быстро». В ворота громко постучали. Бейер в развалочку направился к воротам. О чем-то поговорил с гостями и открыл дверь. На машинный двор вошли двое. Щетина прищурился и оглядел пришедших. Не местные, но не крысы и даже не шлемазлы. Парни серьезные, хотя скрывают свои способности под личиной только что прибывших. Их выдает уверенность, с которой они держатся. Один из них вел разговор с Бейером, другой внимательно оглядывал двор. Затем говоривший что-то сунул в руки Бейера. По его движениям Щетина понял — это метаморф. Ликвидаторы. Эта мысль сдула налет сна, как порыв ветра сдувает легкую пыль. Щетина подобрался. Бэр оглянулся на него и помахал ему рукой, подзывая. Щетина сделал вид, что ему лениво, и неохотно поднялся. Он быстро положил за щеки два камушка, ссутулил спину и опустил плечи. Шел он немного, подволакивая ноги. Это был совсем другой человек, не похожий на щетину, мгновенно состарившийся лет на 20. Бэр удивленно посмотрел на него, но промолчал. «Дон Щетина Вепря, вы прибыли последним рейсом. Вот, господа, интересуются одним человеком». «Да, да, я иду», — проскрипел Щетина и закашлялся. Он подошел к ним, ухватился за сердце и, показывая всем своим видом, что ему плохо, полез во внутренний карман куртки. Гости смотрели подозрительно, но ничего не предпринимали. Пока план Щетина работает, его не опознали. Не вынимая руки, нащупал рукоять игольника и выстрелил в того, что был ближе. Другой рукой сильно толкнул Бэйра на второго. Бэйр охнул и, чтобы не упасть, ухватился обеими руками за метаморфа. Тот уже переходил в боевую форму. Но на это ему нужно было секунд 5, а Щетина этого времени ему не дал. Он воспользовался заминкой и достал станнер. Выстрел прозвучал беззвучно, и оба, Бэйр и Метаморф, повалились на землю. Рамсаул и его внук, застыв с открытыми ртами, смотрели на произошедшее. Щетина знал, что, несмотря на временный паралич, его слышали. Он нагнулся к Бэйру и извинился. «Бэйр, ты уж прости старика, но я не мог поступить по-другому. Эти двое пришли за моей жизнью». «Щетина, что ты извиняешься?» Рядом оказался Рамсаул. Бэйр прекрасно видел, что это крысы, и принял от них мзду. Он поглядел на толстяка и осуждающе покачал головой. «Ах, Бэйр, Бэйр, разве ты не знаешь, что тем крысам, что интересуются другими, информацию давать нельзя? Здесь наши законы, а не законы со стороны. Ах ты, продажная душонка! На монеты позарился». Из мастерской на крики вышел хозяин машинного двора. Он молча выслушал нотацию Рамсаула. Тоже посмотрел с осуждением на своего напарника и спросил: «Бэйр, что они тебе дали?» И, не дожидаясь ответа, присел рядом. Похлопал ладонями по куртке, потом по штанам и полез к нему в карманы. Оттуда он достал мешочек. Высыпал содержимое на ладонь. «Эх ты!» — покачал он головой. «Целых 20 серебрух! Дорого тебя оценивают, Дон Щетина Вепря!» И по-доброму улыбнулся. Сыпал монеты в мешочек, потом протянул его Щетине. «Это вам, Дон, компенсация за неправильное поведение моего друга. Надеюсь, вы не будете сводить с ним счеты?» Щетина натянуто улыбнулся. «Мне бы хотелось, чтобы такое больше не повторялось. За этими убийцами пожалуют другие, и они тоже придут сюда. Как поведет себя Бэйр?» «Не беспокойтесь, Дон. Все будет нормально, и про вас никто никому не скажет, а об этих парнях тоже. Гарантия — мое слово. Этого достаточно?» Щетина поглядел на молчаливо стоявшего Рамсаула. Тот согласно кивнул. «Да, вполне», — ответил Щетина. Нагнулся и стал обыскивать сначала обездвиженного, потом убитого. У них были игольники, аппаратура космической связи, ампулы с ядом и 2 сотни серебряков. Из аппаратуры Щетина вытащил зарядные элементы и быстро ножом разломал корпус. Вытащил, что ему было необходимо, остальное нещадно разбил ножом. «А с этими что?» Наблюдавший за всем этим хозяин машинного двора указал на ликвидаторов. «От тел надо будет избавиться, но только после допроса. Вы позволите использовать вашу мастерскую?» «Без проблем. Делайте, что посчитаете нужным. Только скажите, Бэйр встанет?» «Через час он придет в себя. Сначала его будет подташнивать, но потом пройдет». Рамсаул обратился Щетина к старику. Помогите мне дотащить этого парня до мастерской. И посмотрите у входа, чтобы никто не подглядывал». Они схватили парализованного Станнером ликвидатора за ноги и потащили вовнутрь мастерской. Там Щетина остался один на один с чистильщиком. «Ну, что?» — спросил он. «Сам расскажешь или пытать тебя надо?» Агент главка ада постарался презрительно скривиться. Это ему давалось с трудом, но свое отношение он высказал отчетливо. «Ну, как хочешь», — равнодушно произнес Щетина. Он достал маленькую коробочку и положил агенту на лоб. Тот заморгал, не понимая его действия. А Щетина стал водить ею по его лбу. «Вот», — произнес он удовлетворенно, — «подключился к тебе. Знаешь, что это такое?» «Конечно, нет», — ответил на свой вопрос Щетина. «Что я спрашиваю?» «Это разработка валорцев. Слиятель. Мы, когда захватили их корабль, то много чего нашли. Наши нейросети сейчас сливаются, и я без проблем получу всю необходимую мне информацию. Только эффектом такого слияния будет отключение твоего мозга и создание его цифровой матрицы. Так что прощай, агент». Щетина закрыл глаза. Так он просидел около часа. Когда он поднялся, то агент был уже мертв. Вейсу не было жаль бывшего коллегу. У каждого свой путь. Тот пришел убивать, а Щетина хотел выжить. Их цели не совпадали, но конец был один. Кто-то должен был умереть. Так почему умирать Щетине? Пусть это будет тот, кто пришел взять его жизнь. Когда Щетина вышел из мастерской, трупа уже не было. Рамсаул поглядел на партнера и крикнул: «Благородный Дон! Флайер готов? Нам пора ехать».